Действовать — значит бороться. Нет ничего хорошего, если его не создать. Эрих Кестнер. Для укрепления ментально-иммунной системы в борьбе со страхом самым эффективным методом остаются действия. Если вы, оказавшись в ситуации неуверенности, чувствуете высокий уровень энергии, пусть даже в форме физического беспокойства или нарушения сна, то подумайте о том, что можно сделать. Используйте эту энергию неуверенности и станьте активны. Действуйте. Далее предлагаю несколько примеров. Первый. Если вы переживаете кризис отношений с партнером и волнуетесь из-за их дальнейшей судьбы, то подумайте, что можно сделать, чтобы их спасти. Важно не надеяться на что-то, а что-то предпринимать. Попробуйте вместе сходить на кулинарные курсы, купите абонемент в театр или сходите на урок танцев. Осторожно, это может вызывать у мужчин тяжелый кризис. Даже мелочи могут оказать значительное влияние как на стабилизацию отношений с партнером, так и на ваши переживания. А это главное в данном случае. Второй. Если вы боитесь, что можете потерять работу, подумайте, какие навыки и способности требуются на вашей позиции. Сами предложите свою помощь в решении рабочих задач. Займитесь повышением квалификации. Хватит ли ваших действий, чтобы избежать перевода или увольнения, никто не знает. Но речь не об этом. Предпринятые вами меры должны надежно снизить уровень страха, даже если это всего лишь маленький шаг в рамки возможностей. Третий. Если вы переживаете из-за изменения климата, то поразмыслите, что можно сделать, чтобы, например, хоть немного сократить выброс СО2, снизить количество используемой энергии или меньше использовать другие исчерпаемые ресурсы. Даже если ваш вклад вряд ли значительно изменит экологическую ситуацию, он все равно окажет ощутимое психологическое воздействие, потому что даже маленький успех может снизить страхи, связанные с изменением климата. Рассмотрев все перечисленные примеры, можно сказать следующее. Активность важна не только для того, чтобы справиться со всеми проблемами в мире. Мне особенно важно это подчеркнуть, потому что, к сожалению, мы измеряем полезность наших действий эффективностью методов. Нам кажется, что действия приносят результат только тогда, когда имеют максимальный эффект. Однако это односторонний взгляд. Действия всегда полезны, потому что освобождают нас от цепкой хватки страха и чувства беспомощности. Если мы делаем все возможное в тяжелой ситуации, то направляем в правильное русло застоявшуюся энергию неуверенности. И тогда она больше не будет направлена внутрь, перестанет разрушать нас и приводить к физическим симптомам. Наоборот, теперь наша энергия неуверенности будет направлена вовне и потечет, реализуясь в активных действиях. Таким образом, беспокойство из-за будущего станет реальными действиями в настоящем, и наши годзиллы уменьшатся в размерах. Фокус на том, что можно сделать. Успех является суммой маленьких усилий, которые мы прилагаем каждый день. Роберт Боб Колья. В Регенсбурге, где я живу уже больше 25 лет, находится дом, где жил Оскар Шиндлер. Знаменитый немецкий предприниматель в течение нескольких лет жил в нем после окончания Второй мировой войны. Его история – это история человека, который сосредотачивался на возможностях, несмотря на страхи. В 1939 году Шиндлер приобрел фабрику по изготовлению кухонных принадлежностей из жести и эмали и неплохо на этом заработал. На его фабрике работало много евреев. Сам Шиндлер был членом национал-социалистической партии, однако политикой не интересовался. Только в начале 1940-х он осознал бесчеловечность расовой политики национал-социалистов по отношению к евреям. Он испытывал отвращение к пыткам и жестокому обращению с ними и в итоге решил спасти как можно больше работников евреев от депортации или смерти в концлагере. Так как он зарегистрировал свое предприятие как важное для войны производство, ему удалось сохранить сотрудников евреев. В результате был составлен знаменитый список Шиндлера, в котором были указаны около 1100 евреев, мужчин и женщин. Благодаря списку они пережили террор национал-социалистического режима. А теперь самое важное. Предприятие Шиндлера со списком было рискованным делом. Его могли объявить предателем, поэтому он действовал осторожно и поэтапно. Он знал, что, делая громкие публичные заявления о несогласии с расовой политикой Рейха, потерпел бы неудачу. Поэтому, поразмыслив, что можно сделать в рамках своего влияния, Шиндлер сосредоточился на непосредственно возможном. Он уговаривал надзирателей в концлагерях, подкупал гестапо или устраивал тайные организации для помощи. Много маленьких действий, которые все вместе спасли жизнь большой группы людей. Сотрудники-евреи позже подарили ему кольцо, сделанное из золотой зубной коронки, на котором выгравировали фразу из Талмуда: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». История Шиндлера доказывает, что действия человека в опасной ситуации не должны зависеть от того, удастся ли полностью решить проблему. В сложных ситуациях это вообще возможно только в редких случаях. Если конечная цель – решить проблему полностью и окончательно, то, может, ничего не получиться. В худшем случае страх только вырастет. Поэтому не стремитесь к идеальному. В желании найти идеальное решение есть нечто парализующее. Важно вообще начать двигаться и пойти своим путем. А улучшать начатое можно в процессе. Возможности встретятся впереди. Сосредоточьтесь на том, что для вас возможно. Если, например, вы хотите улучшить свое питание, думайте конкретно, какие полезные для здоровья продукты будете есть. Не нужно думать о том, что, скорее всего, невыполнимо. Например, о полном отказе от сладостей. Это будет лишь сковывать вас. Начните с маленьких шагов, с того, что на данный момент кажется возможным, не будет слишком сложным и принесет успех в ближайшем будущем. Возможно, изменение завтрака станет хорошим началом, а все остальное пока отложите на потом. Хороший завтрак отлично подходит для того, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний или болезни обмена веществ, и тогда вы сможете начинать рабочий день полными сил, даже если вечером снова наедитесь чипсов. Можно ощутимо улучшить свое здоровье, при этом без каких-то невероятных героических отказов. Если вы предприниматель и задумали начать важные перемены в рабочих процессах, что вызывает ощутимые страхи среди ваших сотрудников, то начните сперва с маленьких изменений, которые ведут в верном направлении. Пусть ваши сотрудники поймут, что изменения могут быть удачными. Это избавляет от ощущения бессилия и снижает страхи. Многие отдельные меры в совокупности могут оказать большое влияние на изменение ситуации в целом. В психологии это называется агрегацией. Поэтому не стоит недооценивать маленькие шаги на пути к цели, даже если сначала цель кажется невозможной и недостижимой. Именно маленькими шажками преодолевают большие расстояния. Маленький совет. Разбираемся в сферах влияния. В сложных и непонятных ситуациях данное упражнение помогает направить фокус внимания на возможное. Упражнение описал и популяризовал американский автор Стивен Кови, так что, скорее всего, вы его уже видели в классической литературе по самопомощи. Упражнение изначально связано с методами когнитивно-поведенческой терапии. Если вы оказываетесь перед лицом проблемы, вызывающей у вас беспокойство, на листке бумаги нарисуйте круг, а вокруг него нарисуйте еще один, большего размера. Задача в том, чтобы разобраться, какие способы решения проблемы теоретически возможны, но лежат вне ваших возможностей. Запишите их во внешнем круге. Затем поразмыслите, на что вы реально можете повлиять, чтобы все получилось не так, как вы боитесь. Запишите это во внутреннем круге. И именно на возможностях, записанных во внутреннем круге, сосредоточьте всю свою энергию неуверенности. Графическое изображение теоретических и реальных возможностей помогает прояснить сложную ситуацию и показывает, что можно сделать в данный момент. Однако будьте осторожны. Иногда граница между тем, на что мы, как нам кажется, можем повлиять, и тем, на что мы действительно можем повлиять, размываются. Это важно, потому что умение различать эти два аспекта является ключом к успеху. Уверенность появляется здесь и сейчас. Давайте еще раз посмотрим на то, что мы обсуждали, и вернемся к мыслям о будущем, с которых началась данная глава. Понимание ситуации, размышление о реальных возможностях ее изменения, фокус на реальном, а также пошаговые действия и маленькие этапы для достижения больших целей – это инструменты, которые помогают нам уменьшить страхи, укрепляют нашу ментальную иммунную систему, повышают нашу уверенность. Согласно толковому словарю «Дуден», уверенность является крепкой верой в положительное развитие событий в будущем. В терапевтическом контексте мы постоянно замечаем, что уверенными людей делает то, что возможно именно сейчас, что можно точно представить и на что можно повлиять. Именно поэтому неудивительно, что немецкое слово «уверенность» происходит от средненемецкого, означающего положительный взгляд на то, что сейчас вообще можно увидеть. В противовес надежде, которая описывает скорее отдаленные, неопределенные времена, уверенность означает то, что касается ближнего времени. Рассмотрим пример. Люди надеются на жизнь после смерти, но они уверены, что могут починить камеру велосипеда без чужой помощи, привлечь клиента к проекту или добежать до цели во время городского марафона. Именно такую уверенность можно потерять, если направить фокус не на данный конкретный момент и связанные с ним возможности, а на какое-то отдаленное будущее, которое видится нам словно сквозь густой туман. Только здесь и сейчас мы можем найти связь с возможностями. Когда мозг и сердце находятся в настоящем, жизненная сила, спонтанность и креативность растут. Поэтому не стоит, особенно в тяжелые времена, направлять свое внимание на что-то далекое. Выберите то, что находится в области вашего влияния сейчас. Оказавшись в ситуации неуверенности, задайте себе эти вопросы. Что сейчас находится в моих руках? Что я сейчас могу сделать? То, в чем мы действительно уверены, это то, что мы видим перед собой, к чему мы движемся и на что можем повлиять в рамках своих способностей. В одноименном романе Михаэля Энде Момо спрашивает своего друга Беппо, подметальщика улицы, как он смог справиться с такой длинной улицей, конца которой даже не видно. И Беппо ей отвечает: «Всегда нужно думать о следующем шаге, следующем вдохе, следующем взмахе метлой. Тогда это будет доставлять удовольствие, и все будет сделано хорошо. В какой-то момент ты развернешься и заметишь, что подмел уже всю улицу, и у тебя все получилось». Беппо напоминает нам неизменную правду о человеческом восприятии. Уверенность возникает не из туманных целей вдалеке, а из каждого следующего шага в верном направлении. На этом тезисе я хотел бы далее сосредоточиться более подробно и глубоко. Большие цели и маленькие этапы. Мысли о будущем с точки зрения человеческой психики являются дилеммой. Человеческий дар уже сейчас думать о будущем, с одной стороны, важен для успешной жизни. Только так можно что-то планировать и готовиться к предстоящему. Тот, кто сейчас инвестирует в дружбу, в будущем сможет положиться на людей, которые окажутся рядом во время кризиса. Кто сейчас выделяет время на здоровый образ жизни, позже сможет снизить риск заболеваний. Кто заранее каждый месяц откладывает немного денег, окажется в лучшей финансовой ситуации с возрастом. Ни в одном из названных примеров не гарантируется хорошее развитие событий. Однако оно в любом случае вероятнее. Стоит вспомнить старое правило скаута: только тот, кто вовремя собирает древесину, сможет позже развести огонь. С другой стороны, мы не созданы для того, чтобы мыслями вечно пребывать в будущем. Тот, кто, находясь в густом тумане, постоянно старается ориентироваться на далекий горизонт, страдает от дезориентации, потому что все детали теряются. В тумане чем дальше смотришь, тем более расплывчатый вид. Именно по этой причине нам не особенно нравится смотреть далеко вперед. Исследователи из Базельского и Мангеймского университетов в январе 2023 года опросили более 300 человек разного возраста, задавая вопрос, как далеко бы они хотели отправиться в будущее или прошлое. Конечно же, испытуемые должны были лишь представлять путешествие во времени. В лаборатории не было функционирующей машины времени. Результаты показали, что участники эксперимента были готовы отправиться в среднем в прошлое на 157 лет назад, а в будущее только на 40 лет. Так что мы скорее готовы смотреть назад в прошлое, чем дальше в будущее. Если мы вообще думаем об этом, то мы направляем наши мысли на конкретные ощутимые детали обозримого завтра. В итоге мы относительно слабо чувствуем далекое будущее. Исследования показывают, что на самих себя в перспективе мы смотрим так, словно это кто-то незнакомый. И то, и другое объясняет, почему грядущее с определенного момента становится все менее важным для нас. Грубо говоря, то, что находится так далеко, нас не касается, и кажется, что так или иначе это относится к кому-то другому. Абстрактное ощущение будущего объясняет многие ежедневные процессы принятия решения. Оно помогает понять, почему мы живем за счет собственного будущего. Если поставить людей перед выбором сейчас или позже, люди предпочитают настоящее. Многие курильщики, которых пытаются мотивировать к отказу от никотина из-за ухудшения функций легких, курят и дальше, потому что их потребность в сигаретах сейчас сильнее страха заработать в будущем фиброз легких. По той же причине люди берут в долг огромные суммы для исполнения заветных желаний в настоящем, потому что еще не осознают, какие огромные деньги им придется выплатить в будущем. Верите вы или нет, в этот момент меня самого провоцирует бросить работу запах свежеиспеченного пирога, доносящийся из кухни, хотя я хотел сначала дописать этот отрывок, но я не смогу выдержать. Будущее сейчас не важно. Честно говоря, будущему трудно выиграть у настоящего, потому что оно не пахнет так соблазнительно, как пирожки на кухне. Настоящее во всех смыслах ощутимо. Мы слышим, видим, чувствуем запахи, вкус и ощущаем его. Все, что дает нам будущее, — абстрактные представления. Только если мы сделаем будущее наглядно достоверным и сохраним позитивный взгляд, оно станет ощутимым. Только в таком случае люди захотят принимать его во внимание и инвестировать в него сейчас. Важно, чтобы ближайшее будущее было немного похоже на настоящее. Будущее не должно быть слишком незнакомым или странным, иначе не вызовет мотивации. Простой пример из повседневности поможет объяснить ситуацию. Тот, у кого есть маленькие дети и кто ходит с ними гулять, что, как правило, не входит в топ-10 ваших любимых занятий, знает, что их нельзя воодушевить словами «дойдем до креста на холме на расстоянии в 5 километров». Вместо этого мама или папа должны сформулировать промежуточные цели и сделать этапы привлекательными. Когда мы пройдем лес, получишь шоколадный батончик, или как только доберемся до следующей хижины пастуха, получишь мороженое. Даже если с возрастом человека уже не нужно подкупать каждые 500 метров, чтобы он прошел больше, мотивационная система людей всю жизнь остается одинаковой. Будущее мотивирует нас сильнее, если находится в осязаемой близости и связано с позитивом. Это заставляет нас приложить усилия и мужественно идти вперед. Если в повседневности вас мучают тревоги и решение проблемы кажется недостижимо далеким, найдите возможность что-то сделать в настоящем. Разделите путь на отдельные шаги. Мы часто используем такие условия в психологическом сопровождении хронических заболеваний. Например, представьте, что из-за рака вас ожидает множество исследований и терапий, которым конца и края не видно. Разумеется, вы ощущаете большое напряжение. Будущее исцеления находится где-то в туманной дали, и путь к нему кажется бесконечно далеким. Поэтому логично разбить будущее на блоки и сосредоточиться в настоящем на соответствующем. На окончании общей диагностики, затем на химиотерапии, потом на возможной операции и, наконец, на послеоперационном уходе и так далее. Так мы меньше направляем свои мысли и чувства в будущее, а инвестируем все силы в то, что можем сделать сейчас. Лишние блоки мы просто убираем подальше из головы. Цель исцеления, естественно, должна сиять на горизонте, сомнений нет. Но, пожалуйста, держите в голове и сердце следующее. Уверенность появляется благодаря видимым шагам и маленьким успехам в жизни, которые мы изо всех сил реализуем сейчас. Процессы изменений в обществе также обусловлены необходимостью повышения уверенности населения за счет поэтапного продвижения вперед. Политики хотят решить многие срочные проблемы с помощью широкомасштабных планов, а на нас подобные намерения действуют как огромный Годзилла, который маячит где-то вдали. Успех трансформации в данном случае также зависит от маленьких шажков, эффект которых затем суммируется. Кому-то это может не понравиться, потому что хочется, чтобы политики думали, планировали и действовали более дальновидно. Разве их усилия не должны превышать срок полномочий, чтобы изменить что-то к лучшему? Естественно. Разве при принятии некоторых стратегических решений, например, решая проблемы образования или климата, не нужно думать в долгосрочной перспективе? Само собой разумеется. Однако такая политически правильная и важная, но далекая цель, которой можно достичь лишь через 25 или 50 лет, не создает привлекательного и достоверного представления о будущем и не способствует оптимистичному настроению. Если мы хотим добиться успешного представления о будущем, большие идеи тоже нужно разбивать на маленькие этапы. Больше лучше. Моя жизнь была полна ужасных несчастий, большая часть которых никогда не происходила. Мишель де Монтень. Очевидно, мы способны сами создавать уверенность, если сосредоточимся на возможном и доступном и удержим наши страхи под контролем разума. И если сегодня нам не кажется, что все происходящее к лучшему, то спустя время и оглядываясь назад, мы нередко признаем, что на голову нам не небо упало, а всего лишь желудь. Именно об этом говорит знаменитый французский гуманист и философ Мишель де Монтень, задаваясь вопросом, получается ли все в жизни лучше, чем мы думаем. На самом деле, чаще всего мы размышляем в пессимистичном ключе. Эксперимент, проведенный университетом Париж-Дофин несколько лет назад с участием примерно 1500 человек, доказывает это. Испытуемых попросили представить, что они 10 раз подбрасывают монетку, и если выпадает орел, то они получают 10 евро, а если решка – ничего. А потом их спросили, какую сумму они ожидают получить после 10 подбрасываний. Чисто статистически стоило ожидать, что процент выигрыша составит 50%, то есть 50 евро. На самом же деле в среднем испытуемые рассчитывали получить 39 евро. То есть мы часто рассматриваем свои успехи в более негативном свете, чем должно быть согласно закону вероятности. Это открытие соответствует происходящему в жизни. Если мы в конце года критически оглянемся на прошлые достижения, то увидим, что в целом все получилось лучше, чем мы ожидали. Ученый Роберт Леаи из Корнельского университета в своей книге описывает эксперимент. Испытуемых попросили записать свои переживания в течение долгого времени, а потом оценить, какие из них сбылись. Результаты были однозначными. 85% опасений так и не сбылись. Это никак не связано с тем, что судьба – хороший парень, избавляющий нас от разных ужасов. Скорее, все дело в двух ошибках мышления. Именно из-за них и многие прогнозы будущего оказываются неправильными. Первое. Мы чрезмерно переоцениваем отдельные события и вкладываем в них больше значения, чем на самом деле они имеют. Мы ошибочно проецируем нынешнюю тяжелую ситуацию на будущее в целом. Однако это неприемлемо. Наш профессиональный успех в следующем году зависит не от того, удался или нет определенный проект вчера. Наше романтическое счастье следующим летом также не зависит от того, смог ли партнер на свидании пару часов назад хорошо себя показать, или вечер просто прошел неплохо. А наше здоровье в старшем возрасте не зависит от того, имеется ли у нас сейчас тяжелое заболевание. Поэтому не допускайте подобные ошибки, из-за которых рушатся и многие прогнозы будущего. В жизни нам выдается не только один шанс, который никоим образом нельзя упустить. Нет таких ударов судьбы, за некоторыми исключениями, которые губят сразу всю жизнь. Наоборот, самое важное открытие в жизни состоит в том, что даже после кризиса, удара судьбы и проблем, жизнь продолжается и становится нередко лучше, чем мы думали. Большая часть негатива уходит или ослабевает, а большинство возможностей, которые мы упускаем, снова возвращаются в другой форме. Кайрос снова появляется в небесах. Вторая. Мы постоянно недооцениваем собственную способность разобраться с проблемой. Люди могут найти невероятные силы, чтобы что-то изменить и направить в положительное русло. Это удается, когда мы открываем собственные силы и таланты, развиваем идеи, поддерживаем друг друга или находим в кризисе счастливые моменты, которые открывают новые двери и предлагают новые пути. Приведу пример. После внезапного и болезненного расставания у брошенных партнеров часто остается страх, что в будущем они больше никогда и ни в кого так и не влюбятся. В эмоциональный момент горевания они не осознают, что, как правило, после серьезного разочарования все люди приходят в себя и с большой вероятностью снова вступают в отношения. Однако это так и есть. Статистика подтверждает, что во втором браке многие чувствуют себя счастливее, чем в первом. Если это слушают женатые, пожалуйста, не воспринимайте это как совет к действию. Расставаться всегда тяжело, поэтому повремените с выводами, по крайней мере, до конца этого раздела. Большинству удается после окончания одних отношений начать все заново и счастливо, несмотря на временный кризис. Люди относительно быстро находят необходимое решение финансовой или жилищной проблемы, возникающих как следствие разрыва. Разводящиеся, как правило, получают поддержку со стороны друзей и родственников, и в конце концов с нами всегда могут случиться удивительные встречи, способные внезапно и неожиданно повернуть жизнь в новом и счастливом направлении. Многие жизненные философии, основанные на безмятежности, предполагают, что человек умеет не позволять отдельным тяжелым событиям сводить себя с ума, доверять своим сильным сторонам, окружающим людям и счастливым событиям, и таким образом формирует свое собственное будущее. В Исландии для этого имеется прекрасное выражение, которое означает, что большая часть вещей в жизни наладится не потому, что мы полагаемся на судьбу и пассивно надеемся, а потому что мы знаем, что можно сделать самому. А опыт показывает, что благодаря действиям мы продолжаем двигаться дальше. Когда в начале осени 2022 года я писал первые страницы этой книги, то столкнулся с невероятно мрачным предсказанием на 2023 год от так называемых экспертов. В нем говорилось, что энергетический кризис приведет к разрушению всей экономической сферы, инфляция выйдет из-под контроля, и зимой люди будут замерзать в своих гостиных. Я чуть было не стал жертвой своих инстинктов и почти уже готов был прописать в своем контракте с жизнью конец света. Но, как известно, все апокалиптические предсказания так и не сбылись. Уже в марте 2023-го газовые хранилища были заполнены, а цены на нефть и электричество опустились примерно до привычных показателей. Инфляция же составила от 10,4% до 7,5%. Немецкая экономика в 2022 году выросла на 1,9%. В целом все получилось лучше, чем мы ожидали, или, по крайней мере, не так плохо, как мы боялись. То, как мы думаем о будущем, обсуждаем его и воспринимаем в СМИ, наполнено негативом, который в реальности чаще всего не оправдан. История постоянно повторяется. Мы постоянно недооцениваем силы, с помощью которых каждый день формируем наше настоящее и шаг за шагом улучшаем будущее. Ободряющий взгляд назад. Жизнь может быть понята только назад, но она должна быть прожита вперед. Сёрен Кьеркегор. Естественно, по прошествии времени не все оказывается фиктивным, однако большинство наших годзилл — это мнимые гиганты. Банальные примеры из повседневности. Экзамен на водительские права, устный экзамен в институте или первый рабочий день, переезд из квартиры или медицинская операция. Даже трехнедельный визит родителей мужа или жены, как правило, проходит не так плохо, как мы опасались. Когда мы сталкиваемся с новыми вызовами, которых боимся, быстрый взгляд в прошлое может помочь с воодушевлением смотреть вперед. Осознайте, чего вы добились в жизни за последние годы и как вам это удалось. Возможно, сначала вы вспомните о паре неудач или поражений, однако постарайтесь помимо них увидеть остальные события прошлого. Вы поймете, что вам намного больше удалось, чем наоборот. Для выполнения следующего упражнения подумайте о конкретной проблеме из прошлого, из-за которой ноги у вас подгибались от страха, так как проблема казалась чудовищно огромной, а вы чувствовали себя измотанными. В итоге вспомните. Первое. Как вы решили эту проблему и какие качества помогли вам в этом? Второе. Какие креативные идеи у вас при этом появились? Третье. Какую поддержку вы получили от других людей на своем пути? Четвертое. Какие непредвиденные обстоятельства вы смогли использовать себе на пользу? Уверенность появляется благодаря действиям в настоящем. Однако доброжелательный взгляд в прошлое может помочь вспомнить о своих успехах. Он придает нам храбрости для следующего шага. Клиенты, которых я прошу записать несколько случаев из прошлого, используя пример, упомянутый ранее, часто чувствуют себя увереннее после подобного взгляда назад. Поверьте мне, ваша готовность решать проблемы, нахождение идей, окружающие вас люди и ваши случайные счастливые встречи с Кайросом не являются однократными событиями. Вам нужно считаться с ними и в будущем, и полагаться на них. Секрет удачи в том, чтобы не сходить с ума из-за страха, а наоборот смело прокладывать свой путь. Если в какой-то момент храбрость оставит вас, сначала просто пройдите пару шагов вперед в одиночестве. Ожидания обманывают. Даже если некоторые события развиваются так же плохо, как предсказывалось, или даже хуже, причин для паники нет. Мы переоцениваем эмоциональное воздействие, которое оказывает на нас негативное развитие событий. Это способность или неспособность правильно оценить свое эмоциональное состояние в будущем называется аффективным прогнозированием. Правда заключается в том, что, как правило, мы не соответствуем своим ожиданиям. Например, когда, сменив место работы, мы начинаем зарабатывать меньше, или нам приходится переехать в маленькую квартиру. В долгосрочной перспективе мы не несчастные, пусть сначала нам так и представляется, и мы себя в этом убеждаем. В краткосрочной перспективе может быть больно, однако мы быстро привыкаем к новой финансовой ситуации. По той же причине мы переоцениваем страх перед экзаменом, любовные муки после расставания или трудности профессиональных перемен. Большая часть того, что, как нам кажется, сделает нас в будущем несчастливыми, в конце концов оказывается не таким уж ужасным. Также большая часть неудач и проигрышей в долгосрочной перспективе не выбивает нас из колеи так сильно, как нам представляется непосредственно в момент эмоционального столкновения. На самом деле в будущем меньше драм, чем нам рисует наш мозг. Справедливости ради нужно возразить, что и обратное, к сожалению, тоже правда. Большая часть того, что в будущем предполагаемо сделает нас безумно счастливыми, оказывается менее впечатляющим, чем в нашем восторженном представлении. Так желанная вечеринка, которую вы радостно ждете уже несколько недель, в итоге не отвечает большинству ваших ожиданий. Таким же образом мы переоцениваем счастье из-за отпуска на Мальдивах или из-за выигрыша в лотерее. Все меняется после того, как проходит первая эйфория. Мы преувеличиваем наши чувства в обе стороны, если они направлены на будущее. И чем дальше наш взгляд уходит в будущее, тем более неточными становятся наши оценки. В случае позитивной переоценки мы расстраиваемся, когда все происходит не так, как мы надеялись. При негативной последствия еще серьезней, потому что из нормальной легкой неуверенности без всяких оснований возникает страх, лишающий нас воли. Наш взгляд в будущее на самом деле затуманен эмоциями. Так что не нужно сходить с ума. В конце концов, можно быть вдвойне уверенными, что в эмоциональном плане все в будущем будет и вполовину не так тяжело. Все приходит и уходит. Девица, стоя у моря, вздыхала 100 раз подряд. Такое внушал ей горе солнечный закат. Девица, будьте спокойней, не стоит об этом вздыхать. Вот здесь оно спереди тонет и всходит сзади опять. Генрих Гейне. Как и во всех предыдущих главах, под конец сформулирую основную мысль. Это супертезис. Все меняется и все проходит. Я постоянно его вспоминаю, если оказываюсь в тяжелой ситуации, и жизнь меняется. Это правило, которое касается всех нас в равной степени. Мой врачебный опыт показывает, что сейчас мы исходим из совершенно ошибочных предпосылок и меньше обращаем внимание на эту мудрую мысль о бренности и приходящести. Мы ожидаем, что развитие событий будет предсказуемым, а отношения линейно развиваться к лучшему, если мы просто приложим нужные усилия. Однако это заблуждение, потому что у жизни постоянно бывают взлеты и падения. Если мы признаем этот ритм, войдем в него, то сможем, скорее всего, обрести максимальную уверенность, которая вообще существует. Позвольте мне коснуться этого подробнее. Когда я прошу своих клиентов нарисовать свое благосостояние, отношения, здоровье или счастье в целом на временной шкале, то они, как правило, рисуют прямую линию. Иногда у нее есть небольшой уклон, иногда она проходит горизонтально, а многие также отмечают свое здоровье в виде падающей линии в зависимости от возраста. Но сколько бы мы ни рисовали линии, они всегда прямые. Однако в жизни ничто не идет по-настоящему прямо. Более того, колебания – это важный принцип жизни людей. Настроение улучшается и ухудшается, мотивация приходит и уходит, способность работать слабеет и снова возвращается. Иногда наша работа кажется нам тяжелой, а иногда легкой. Иногда у нас в жизни появляется больше денег, иногда меньше. То мы считаем себя здоровыми и полными сил, то слабыми и больными. Иногда отношения делают нас счастливыми и защищают, а иногда мы в них сомневаемся. Ни счастье, ни беда не остаются вечными. Все в какой-то момент вернется к середине и склонится в другую сторону. Жизнь похожа на движение волн. Она несет нас все время в одном направлении, без остановок и возвратов. Клиентов, которые не способны внутренне принять изгибы жизни, я стараюсь убедить с помощью следующего аргумента. Столица Италии, прекрасный Рим, расположен примерно на 12 градусе долготы. На севере Европы, почти на той же долготе, что и Рим, находится мой второй родной город Регенсбург, который не зря называют самым северным городом Италии. Если ехать на машине из Регенсбурга в Рим, то теоретически вы должны следовать строго по прямой на юг. Ясно, что так не получается. Автострада проходит через Альпы, речные долины и перевалы. Тем не менее, вы не переживаете из-за этого, а просто едете дальше, принимая в пути все отклонения на восток и запад, потому что знаете, что уклон в одно направление вскоре будет исправлен уклоном в другое. В конце концов, дорога все равно ведет вас к цели. На юг, за солнцем. То же самое происходит и в жизни, если вы знаете, что не сбиваетесь с пути, даже если на данный момент вы слишком отклонились от прямой. Да, каждый день люди заболевают неизлечимыми болезнями или испытывают тяжелые удары судьбы, которые оставляют свои шрамы. Будучи психиатром, я вижу и сопровождаю многих в тяжелых ситуациях. Но даже серьезные трудности в жизни можно облегчить, и, как показывает опыт, мучения пострадавших ослабевают. Не всегда, но все же в большинстве случаев. Поэтому если вы испытываете боль после хирургического вмешательства, можете быть уверены, что она в итоге пройдет. Если же вы столкнулись с кризисом в браке, то нужно надеяться, что наступят и хорошие времена. Если вам тяжело исполнять роль молодой матери или отца, потому что уход за ребенком забирает множество сил, постарайтесь понять, что скоро станет легче. Практически ничто не вечно. Даже самые худшие жизненные обстоятельства в основном становятся лучше в ходе дальнейшей жизни. Но и чудесные моменты не вечны. Фазы, когда мы влюблены и чувствуем бабочек в животе, достигаем лучшей физической формы или наслаждаемся славой из-за профессионального успеха, подойдут к концу, однако затем начнется что-то новое. Хорошее, как и плохое, приходит и уходит. Тот, кто поймет и примет этот принцип, сможет обрести внутреннее спокойствие, потому что будет позитивнее смотреть в будущее и станет увереннее. Все проходит. Древняя суфийская притча, пересказанная персидским поэтом Фаридуддином Аттаром, прекрасно описывает эту закономерность жизни. Царь искал цитату, чтобы вырезать ее на кольце. Оно должно было помогать ему в моменты сомнений. Никто из мудрецов не мог предложить ему что-то разумное, кроме одного старого слуги. Тот обратился к царю. «Мне известно одно послание. Только оно действительно имеет значение». Он передал царю записку и посоветовал спрятать ее в кольцо и прочитать только тогда, когда будет казаться, что все рухнуло. Вскоре царь потерял свое царство и вынужден был бежать от врагов. Стоя на обрыве перед пропастью, он достал записку из кольца и прочитал. «Все проходит». Так и случилось. Преследователи скрылись в лесу и отстали от него. Царь собрал войска и отвоевал свои земли. С триумфом вернувшись в столицу, он обнаружил в ликующей толпе старого слугу. Царь горячо благодарил старика, а тот сказал ему: «Помни даже в этот момент о послании в записке. Все проходит». Тогда царь впервые ощутил истинный покой в своем сердце. Все важное этой главы вкратце. Неизвестно, что принесет время. Как психиатр я могу только заглянуть в душу, хотя и это не точно, но не в будущее. Я не могу обещать моим клиентам, да и самому себе, ни здоровья, ни любви или успехов. Однако с относительной уверенностью могу вам сказать, что многое в итоге оказывается лучше, чем мы опасались. И все потому, что мы несоразмерно сильно проецируем отдельное трагическое событие на будущее. Мы недооцениваем свои способности для восстановления утраченного или создания нового, потому что забываем, какую поддержку получаем в случае необходимости от других, и потому что мы чаще всего не учитываем фактор счастливой случайности в наших ожиданиях. Это послание обязательно должно быть в багаже людей, которые отправляются в путешествие к определенному будущему. Неважно, партнерство ли это, новая работа или новое место жительства. Мое мнение, что такое послание должно быть и в чемодане общества, находящегося на пути к трансформации. Мы люди, что называется, влюблены в успех, поэтому чаще всего представляем себе будущее лучше, чем оно на данный момент является. И если смелость оставляет нас, надо бросить быстрый взгляд в прошлое, чтобы вспомнить о том, что уже нам удалось. Смысл этой главы является одновременно и ключевым моментом моей повседневной работы. Дать людям возможность, несмотря на их тревоги и страхи, обрести определенную свободу действий и реагировать осознанно. Как мы уже видели, для этого не нужно быть наивным оптимистом. Намного лучше считать, что в будущем возможно любое развитие событий. Поэтому держите разум открытым. Готовьтесь к любому сценарию, как хорошему, так и плохому. И в мыслях оставляйте как можно больше путей открытыми. Думайте, как лучше всего справиться со сложившейся ситуацией. Тогда ваш взгляд не будет взглядом через розовые очки, а кристально чистым. Именно пассибилизм делает возможным смелые поступки и помогает нам выбраться из ведер, в которые мы попали. Плохое будущее создано из страхов, хорошее будущее – из возможностей. Искусство состоит в том, чтобы направить фокус на возможности здесь и сейчас пойти в желанном направлении, шаг за шагом, делая шаг за взмахом метлы. Так самая длинная улица незаметно окажется чисто выметенной. Каждый взгляд вперед, несомненно, включает чувство неуверенности. Это хорошо, потому что неуверенность делает нас осторожными и точными, активирует наш мозг особенным образом. Неуверенность делает нас работоспособными, готовыми учиться и радоваться открытиям. Повышенная энергия неуверенности дает нам необходимый стимул быть активнее и привести все в движение. Поэтому не стоит бояться неуверенности, по крайней мере, пока она не превратится в страх, лишающий воли. Можно верить, что большая часть несчастий пройдет мимо, почти ничего не останется навечно, даже сильные переживания и боль. Пусть даже жизненный путь извилист и периодически нужно идти в обход, ведет этот путь всегда вперед. Вспомните об этом, когда в следующий раз будете ехать по шоссе. В конце концов, уверенность или паника – это вопрос внимания. На что мы наводим фокус? Мы позволяем себе сходить с ума из-за плохих сценариев развития событий и все больше погружаемся в переживания о будущем? Или мы выходим из потока триггеров и собственных страхов, спокойно размышляем и действуем в рамках наших способностей повлиять на события? Давайте не будем заражаться паническими настроениями, провозглашающими конец мира. Не позволим страху сделать нас тупыми. Наш разум может эффективно поддержать нас. Разум способен турторизировать чрезмерные страхи и предложить новые взгляды на проблему и варианты действий, превосходящие простые рефлексы стволового мозга. Поэтому дерзай знать. В конце вернемся к тому, с чего начали эту главу. Чтобы представить будущее, от нас требуется смелость. Однако оно того стоит, потому что благодаря маленьким шагам и маленьким успехам появляется новое будущее, которое облегчает наше путешествие по жизни, в плане работы, личной жизни или жизни общества. Римский поэт Гораций побуждал нас в начале главы быть мудрыми. Не случайно в этом поучении он написал еще одно не менее известное мудрое послание, на котором я бы и хотел закончить. «Риск — дело благородное».